Друзья мои, хотел бы обратить ваше внимание на группу «Школа выживания» ВКонтакте. Группа имеет 295 тысяч подписчиков. Каждый день здесь выходят десятки новостей, которые найдут своего зрителя. Ссылка на группу в описании к видео и у вас на экране. Большое спасибо. Друзья, всем привет! Сегодня я, так сказать, сниму ролик опять же, мошенничестве. Мошенничество будет касаться техники Apple. Перед собой вы сейчас видите страницу группы. Группа занимается продажей техники Apple. Повторюсь, айфоны, айпады, продажи, обмен, видите, они как бы осуществляют. Но я думаю, что основное направление этой группы — продажи и развод. Ну, продажа с функцией развода, так будет правильнее звучать. А обмен — это всего лишь навсего замануха, что как бы если кто-то имеет там какой-то iPhone более старой модели, то он с доплатой может его обменять на более, так сказать, новую модель. В общем, здесь вот вы видите представлены айфоны, которые как бы можно приобрести, и ценники на них, видите. Но тут у них идет от пятерки до 6s. Потом есть у них iPad mini Silver есть у них в продаже, ну и MacBook Pro. В общем, такая техника довольно-таки, которая пользуется спросом на территории России, поэтому они здесь и, так сказать, пытаются развести людей на ее приобретение, выставляя вот такие вот подозрительно маленькие ценники. Ну, группа оформлена, так сказать, стандартно. Показанная продукция. Продукция показана на фотографиях таких рекламных, которые, скорее всего, заказывала производитель, ну, настоящий производитель. Ну, некоторые есть и такие фотографии обычные с объявлений. В общем, что дальше? Дальше следующее, что видите, вот здесь вот внизу «Оформляю заказы». Есть кнопочка «Зовут человека Александр Олегович». Давайте нажмем на эту кнопочку. Что мы видим? Мы переходим на его страницу. Сразу же подозрение какое, что на аватарке стоит не мужчина, а женщина в какой-то футболке фирменной, Apple-ской. И как бы я думаю, что, ну, опять же, сделано это для заманухи, чтобы привлечь клиента. Потому что женщин красивых сейчас где только не увидишь. И на продажах автозапчастей каких-то там на коробках их прилепляют. В общем, я думаю, что это опять же такой ход для заманухи. Ну, 572 друга мы видим здесь. Скорее всего, все они фейковые. Почему? Потому что страничка, опять же, повторюсь, по моему мнению, это какого-то разводилы. Два подписчика, шесть фотографий, аудиозаписи, видеозаписи присутствуют. Ну и опять же, тут представлена на странице продукция Apple. В общем, сейчас я попробую написать письмо, что я хочу приобрести iPhone. Пока не выбрал, какое, сейчас буду выбирать, смотреть, что заказать, посмотрим, что он ответит. Но и как бы скажу, что ссылку на эту группу дал один мой подписчик. Он как бы сказал, что это мошенники, скорее всего, подозрение есть, попросил меня это проверить. Все дело, чем я сейчас и займусь. В общем, посмотрим, что он мне ответит. В общем, давайте я сейчас напишу сообщение. Сейчас вначале вставлю. Это вот что я выбрал, и напишу: интересует данный телефон. Как оформить покупку? Так, вот так вот. Жму «Отправить». Самое главное, чтобы она не зашла ко мне на страницу и не увидела, чем я занимаюсь. Ну, как бы сами понимаете, что если она перейдет, да, по моему сообщению на мою страничку, то как бы будет палевно, и она может все понять. Но я надеюсь, что она просто начнет общение в чате и как бы не увидит, чем я занимаюсь. В общем, давайте тогда буду держать в курсе и смотреть, что она, так сказать, будет мне отвечать. Так, ну что, друзья, получилось следующее, что я не дождался ответа, уехал по своим делам. В общем, ответ пришел в 12 часу уже от него, как бы я был не дома, на телефон пришел ответ, поэтому переписку я вел с телефона, находясь в городе, но это не столь важно. Самое важное, что переписка сохранена, и сейчас я вам покажу, как состоялось наше общение, так сказать, и как он выманивал деньги. Вот после того, как я спросил, как я хочу, ну, что я хочу оформить покупку, он спрашивает, какой именно. Добрый день, но 6 плюс, видите, iPhone. Тут есть 64 гигами и со 128 гигами. Я ему ответил, что мне я хочу со 128 гигабайтами памяти. И спрашиваю его следующий вопрос в этом же сообщении, что на Android будет телефон или на iOS, потому что вопрос адекватный в плане того, что существует множество копий айфонов, которые как бы работают на Android. Поэтому я спросил. Но он как бы мне, видите, отвечает, что это оригинальный iPhone, какой Android, типа с возмущением и с улыбками. Ну, что вроде как дает мне понять, что это оригинальный iPhone и ни о какой китайской подделке речи не идет. Но я вроде как дурачка тут включаю и спрашиваю, но иногда вроде как бывают же iPhone, типа я думал, что это копия. И тут же спрашиваю, а что так недорого, если у вас типа оригинал? Ну, тут он мне пишет, видите, что я с Украины, типа того, у нас дешевле они, чем у вас. Ну, вроде как... Ответ такой для меня непонятный, потому что я на самом деле не знаю, дешевле они в Украине или не дешевле. Единственное, что я мог проверить, я посмотрел, сколько в Америке такой телефон стоит, там, где, так сказать, находится, да, сам офис Apple. В Америке такие телефоны продаются по $640. Поэтому сразу же возникает вопрос, почему в Америке их продают по $640, а в Украине по $500. Не могут они быть никак. Сразу же назревает такой ответ. Ну, в общем, я тут включаю дурачка, видите, типа пишу, а, ну, вроде как понимаю, да, почему такая цена. И он мне тут еще дает какое-то объяснение непонятное, которое я у него не спрашивал. Но видите, что пишет, у вас типа машины в два раза дешевле, чем у нас на Украине. А у нас типа еда дешевле и техника, чем у вас. Ну я опять как бы включаю дурачка, говорю понятно. И типа дальше спрашиваю, как вы будете отправлять почтой или еще каким-то способом. Он отвечает почтой, в какой город тебе якобы отправить, да? Я пишу Воронеж, тут же следует ответ в Россию, типа того. Тогда нужно узнавать. Сейчас прошу, типа того. Ну, вроде как дает понять, что он в Россию вроде как не отправлял и не знает, что почем и как что отправлять. Ну, вроде как тоже, да, включает какого-то дурака там. Ну, я тоже, как бы, опять же, в свою очередь, гоню дурочку небольшую, прошу его узнать, пожалуйста. И, как бы, он мне, видите, отвечает, сейчас узнаю. Ну, и вроде как он сразу пишет мне сообщение, типа, уже узнаю, да, и вроде как сразу же следует ответ через 10 минут, что, ну, я думаю, что он эти 10 минут специально выждал, типа, он там узнавал чего-то. Вроде как пишет, что в Воронеж доставка будет через Белгород через 3-4 дня. Ну, я вроде делаю вид, что давайте, мне подходит, типа я пообрадовался. Он мне пишет, что типа он с Украины, опять же, зачем-то повторяет это дело, непонятно зачем, хотя он мне это уже писал. 3-4 дня опять пишет, оплачивать в любом банке через Western Union. И потом отправка. Полсуммы оплачивайте, а остальное при получении. Ну да, якобы 50% он просит предоплату. Уже как бы понятно, что это пахнет каким-то разводом. Но давайте посмотрим, что он дальше будет писать. Типа сразу же ссылается на то, что если нужны гарантии, да, что я подозреваю, что это может быть что-то там неправдоподобно, он мне готов предоставить чеки там какие-то, какие люди как бы заказывали до того, ну, до меня заказывали и оплачивали товар его. Они типа вот пишут, доверяют мне, фото накладных тоже может выслать на товар. Но вплоть до самого паспорта пишет, что даже паспорт может свой предоставить. Но паспорт уже мне предоставляли, мы это знаем. Поэтому, как бы, паспорт мне ни о чем, так сказать. Я у него спрашиваю, но уже начинаю, типа того, чтобы деньги сразу не давать какие-то там, спрашиваю у него, видите, наложенным платежом можно, нет, типа того. А то вроде как сейчас говорят, обманывают часто. Но тут уже какая-то вот идет конкретная, непрофессиональная, так сказать, фраза, ну оплати $200, остальные наложенным, типа того. Это уже звучит как бы по-арестантски. Потому что совсем не похоже на какого-то там дилера или человека, который занимается продажей официальной. Но тут я у него спрашиваю, не обманете? Типа того, очень айфон хочу, целый год копил. И тут же он мне отвечает, я вам уже писал, и копирует мне выше, которое он набирал сообщение. Вот оно, это сообщение скопировано ниже. Он даже, ему даже было лень со мной общаться, набирать что-то там вживую. Он просто взял тупо вот это сообщение, скопировал. Видите, оно абсолютно идентичное вот этому. Вот, тем более он мне говорит, типа того, я же не прошу вас всю сумму оплачивать. Ну да ладно, я вроде как это самое, проникся его словами и как бы говорю, давайте квитанции посмотрим. Ну и вот он мне высылает кучу квитанций, короче, давайте я немножко полистаю, так сказать, ради прикола. Может, вдруг кому интересно их посмотреть. Что-то грузится контакт сегодня хреново у меня. Ну, в общем, вот они, квитанции, которые как бы якобы должны, так сказать, внушить мне доверие, то, что человек по-честному продает, все как бы без обмана. Короче, не поленился, реально, посмотрите, сколько он этих квитанций подослал. В каждом вот таком вот блоке еще их штук 10. Короче, очень-очень много он мне выслал их. Короче, постарался, что сказать, молодец. И тут вот вообще такая пачка. Типа он столько айфонов этих продал, что как бы уже грех не поверить должно быть по такой пачке. Ну и я типа, видите, вот он мне пишет, вот все накладные. И я у него тут же спрашиваю, что вроде как я поверил, делаю вид. И прошу у него выслать фотографии моего телефончика, какой буду приобретать. На фотографии, видите, новый телефон с коробкой он. Здесь тоже видно, что телефон новый. Ну, как бы наклейка вот тут, видите, какая-то. Как бы высылает, опять же, презентабельные фотографии телефона. Я сомневаюсь, что он делал такие фотографии такого качества. Это как бы просто скопированные с интернета банально фотографии. Вот, короче, он мне понаслал кучу фотографий, но, как бы, видите, старается работать, так сказать. И тут же вопрос после фотографии. Нормально посмотрел. Ну и как бы вопрос в лоб, типа, пиши фамилию, имя, отчество, город, почтовый индекс города спрашивает. Но это какой-то вопрос вообще странный, потому что почтовый индекс города такого, по-моему, не бывает. Бывает почтовый индекс определенного района города. Не знаю, может быть, в маленьких городах бывает почтовый индекс города, что на весь город один индекс. Но на Воронеж индексов штук 10 точно есть. Ну, я ему тут отвечаю, да, типа, классный телефончик, и выдаю ему свои данные, куда отправлять. И вот он мне опять пишет, тогда $200 высылай, оплачиваешь 300 при получении, ну, остальные, да, ну, вроде как $200 там, да, получается, это сколько? 12 тысяч я им должен выслать сразу предоплату. И вот он, видите, пишет, перевод делать на Беспаленко Александр Олегович. Почему Беспаленко Александр Олегович, уже непонятно, потому что он же вообще как бы фамилию не указывает нигде. И тут как бы непонятно, что страница может быть принадлежать Александр тут. Тут Александр. Короче, как-то странно все написано, как-то все размыто. Ну, как бы одно вот несовпадение имя по буквам уже как бы выглядит довольно-таки подозрительно. Но я ему отвечаю, я понял, да. Он мне отвечает в любом банке через перевод Western Union. Опять он как бы беспокоится, чтобы не туда деньги вдруг я переведу. Я ему отвечаю, что после 5 вечера я смогу, пока я на работе. Ну, вроде потянуть время и немножко его еще, так сказать, поразводить, постебаться над ним. Какие он будет отмазки, типа того, использовать для того, чтобы развести. Ну, и вот он отвечает, видите, до скольких там у вас банки работают, вроде того. И как бы я им отвечаю, вот что банки у нас работают до 8 вечера некоторые даже. Ну, как бы это самое. И в то же время я у него спрашиваю еще вопрос, почему, типа, у вас айфоны дешевле, чем производители? Он сразу же мне отвечает, они БУ, но с гарантией, в идеальном состоянии. И ты уверен вообще, что они дешевле, чем производители? Просто да, вопрос такой, что ты вначале отвечаешь на вопрос, почему они дешевле, да? Ты вроде как соглашаешься с тем, что они дешевле, чем производители, и даешь объяснение тому, почему они дешевле, пишешь, они бэушные. И тут же ты мне задаешь вопрос, да, что типа того, и ты уверен вообще, что они дешевле у производителя. В общем, тут у него тоже какая-то несрастуха выходит с его, так сказать, ответом. Ну, я ему шлю, ну, типа $640 стоит в Америке 6S айфончик. А он мне пишет, типа, мне человек пишет, что, ну, про банки тут опять диалог продолжается, что банки у нас до 6 вечера работают, но вроде как он делает, так сказать, пробивоны какие-то и уже начинает подозревать, что я над ним немножко дуркую. Но как бы все-таки его надежда не покидает до последнего. И начинает опять диалог, что касается айфона. Пишет мне, неправда, может 640 и стоили 2 года назад, но не сейчас, типа того, что сейчас ценник другой. Ну, а я как бы просто вот этот ценник, $640, я тупо в Яндексе вел, сколько стоит в Америке 6S iPhone. Мне выскочило первое как бы сообщение, что $640 он стоит. Поэтому как бы я и написал такую цифру. Ну, в общем, проехали мы эту тему про стоимость айфона, вроде как на тормозах спустили. Дальше начинается следующее, что про банки, опять же, я ему отвечаю, что ему кто-то сказал там, что банки до 6 вечера работают. Я ему отвечаю, вроде как я не знаю, но у нас тут на Матросово есть Сбербанк, там он реально часов до 7, по-моему, работает, а то и до 8. Потому что иногда в магазин езжу, вижу, что там народ трется как бы допоздна. Вот, ну и он мне вроде пишет, хотя в каком-то магазине и стоит, но я вот он мне опять реабилитируется про стоимость айфона, он мне пишет типа того, что хотя в каком-то магазине в Америке и стоит по $640, но я же оптом со склада скупаю в Америке через своего знакомого, что там проживает. Просто вопрос другой. Откуда на складе в Америке оптом продают бэушные айфоны 6? Вот это непонятно. Мне кажется, со склада могут продавать только новые телефоны, но никак не бэушные. Ну ладно, это он лажанулся, опустим эту тему, поедем дальше. Я ему отвечаю, ну типа я понял, просто мне вроде кто-то сказал тут, ну из коллег, да, я вот ему пишу, что коллега сказал, что подозрительно дешево у вас, типа того. Но тут он мне опять копирует свою фразу, они БУ, но с гарантией в идеальном состоянии. Он опять, ему лень, в общем, набрать сообщение какое-то, он тупо копирует то, что он мне писал раньше. Ладно, в общем, я ему отвечаю следующее. Но в любом случае я успею, так как работаю до 5 часов и 30 минут мне до банка добраться, вроде того. А он мне пишет, что типа ты намекаешь, что теперь понемногу передумаешь заказ. А, типа он мне пишет, что я вроде как сомневаться уже начинаю, намекаю ему. И пишет, вроде как я же не заставляю тебя. А я ему отвечаю, да нет, типа я не передумал, мне уже загорелось вроде того. И тут он тоже начинает, как бы уже обрадовался, видите, улыбочки у него стоят, я сам рискую. Но это он шутит, конечно, что типа мне же деньги с РФ придут, и потом СБУ их не заинтересуется мною, что я агент Кремля. Типа того, ну и ха-ха, смеется. Но вроде как пошутил, типа того, что в доверие тоже входит таким способом. Ну и как бы тут же он пишет мне, шучу, я узнавал, все нормально будет, типа того, не переживай. Вроде как это подумал, что вдруг я типа передумаю переводить деньги, вдруг типа правда испугаюсь там каких-то проблем. Ну и вроде я уже тут к концу подходит наш диалог практически. Я у него спрашиваю, можно с вами по скайпу созвониться, пообщаться. А он мне отвечает, я в офисе сейчас, и ноутбук без веб-камеры, проводной и нет, пиши здесь, что интересует. Но типа того, что вообще, короче, никак нельзя, куча-куча для этого отмазок у него есть. А я ему говорю, да нет, просто хотел потрындить. Но типа того, интересно, мне было по скайпу пообщаться, но вроде как мне недавно его установили, да, на работе. И вроде как я это самое, просто хотел пообщаться, мне просто любопытно это. Ну и вроде он у меня спрашивает, сколько сейчас у вас времени, я ему отвечаю, что час дня, тогда было там без 2 минут час, и он отвечает, что у нас тоже. Хотя на Украине, по-моему, время на час вперед идет по сравнению с Россией. Точно не знаю, но общался с одним человеком, как бы с Донецкой области, он мне говорил, что у них на час больше. Или на... А, не, обманываю, на час меньше, он говорил. Это мы на Новый год с ним как раз общались. В общем, там на час меньше у них время. Ну и, в общем, он тут тоже что-то налажал, потому что если это так, то как бы непонятно, как может одно время быть, если с Донецкой областью у нас разное время на час. Ну ладно, проехали эту тему. Ну и вот он мне пишет, хорошо, тогда с 5 до 6 буду ждать оплату, и вопрос ставит. Я ему пишу, окей, может, отпрошусь на полчаса пораньше ради такого дела, ну, вроде пораньше деньги. А он все переживает, типа, с паспортом и в долларах нужно. Второй раз он опять это пишет, фото чека покажет, что оплатил с вопросом. Я говорю, хорошо, но тут как бы уже разговор наш подходит к концу, и я как бы ему записываю вот такую фразу. А если тебя нахуй послать, ты сильно обидишься? В общем, вот такую я вот фразу его записал. Как бы видите, что он начал мне писать в ответ. Ну, как бы такое оскорбление банальное, что маму трогают там, обидишься, нет, клоун обоссаны, какие-то такие, блин. Ну, лишь бы зацепить посильнее. В общем, я ему тут следующее отвечаю, не пишу. Слышь, ты это самое, скажи, ты где отбываешь, да, разводами такими занимаешься, или как бы реально с Украины хохлушка звонишь, ну, пишешь в смысле? Ну, в общем, он опять вот тут мне пишет всякие мерзости, москаль, короче. Ну, вот это вот москаль ебаный, это как бы похоже на украинца, потому что такие как бы фразы только украинцы пишут, потому что москалей они не любят вроде того. Ну, вроде идти бухать меня посылает. Тут я ему Слушай, следующее ну не отвечаю. удалось тебе развести меня. Чё ты это самое жопу рвёшь? Ты скажи вообще, дохуя народу вот так наебал? Ну, в общем, вот здесь вот он, видите, мне пишет «Нация рабов и алкашей». Он вот такую вот позицию к россиянам имеет. И следующее сообщение я ему уже не смог отправить, потому что он заблокировал меня. В общем, что я хочу вам показать. После того, как он заблокировал, вот здесь вот на стене, он мне на моей стене, на моей странице пишет вот такое вот сообщение. Петух обоссаный. В общем, реально он как бы злится, потому что столько он время потратил на того, чтобы получить свои 200 баксов, и у него не вышло, еще и нахуй послали. Поэтому вот так вот его это цапануло, даже пришлось ему мне написать на стену вот такое сообщение. В общем, друзья, что я хочу сказать? Я в описании к этому видео оставлю ссылку на эту группу, которая, так сказать, он разводит людей. Развод это понятно стопроцентный, потому что после того, как он начал оскорблять и вот эти вот использовать выражения, да, вместо того, чтобы если бы нормальный продавец был, да, реально, он бы сказал, друг, ты попутал, я реально продаю там телефоны. Ну, в общем, не в такой бы форме общался, это 100%. Поэтому как бы это стопроцентный развод. Вот я жму на его страницу, видите, я перешел на его страницу, но как бы не могу я видеть никаких, ни стены, ничего я не вижу, потому что он, видите, ограничил доступ к своей странице. В общем, я скопирую адрес этой страницы и дам его в описании к видео. Давайте его, так сказать, поднапрягем вот таким способом, как я с ним переписывался. Реально, я думаю, что если даже человек 5-7 начнут заказывать у него iPhone и потом пошлют, для него это будет хорошим уроком. Ну и еще же одним способом позлиться на того, что ничего не вышло. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Спасибо, так сказать, моему подписчику, который предоставил ссылку вот на эту группу. Подписывайтесь на канал, не попадайтесь на уловки мошенников. Всем мир!